У меня есть кое-какие сбережения. Динара, твоя сестра, будет обеспечена полностью. Речь идет о мальчиках. Они уже джигиты, но пока еще ветер в голове. Я хочу, чтобы они ни в чем не нуждались. Но оставить им все деньги сейчас я не хочу. Это может им повредить. Мне нужно, чтобы ты разместил деньги в сберкассе с исполнительной записью, что вклад можно будет получить только через 10 лет. Они уже станут зрелыми людьми и смогут тогда распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению, а пока будут жить на проценты. «О какой сумме идет речь?» — спросил Джангиров. «Сумма серьезная. 1 200 000 рублей. Джангиров онемел. Для советского времени эта цифра звучала как дозировка пенициллина или межзвездная дистанция. «Сколько?» — недоверчиво переспросил Джангиров. 1 200 000. — повторил Рауф и горько усмехнулся. — Добрые поступки в этом мире вознаграждаются. Помолчав и со вздохом заметил. — Я верховный судья, а он единственный. И показал рукой вверх куда-то на потолок. Джангиров лихорадочно считал в уме. 3% на срочный вклад в 1 200 000 составляют 36 000 в год. То есть племеши в течение следующих 10 лет будут получать от покойного папаши пенсию по 1 500 рублей в месяц каждый, до вхождения в права собственности на 1 000 000 с довеском. Фантастика! Он сам полковник КГБ, начальник отдела в центральном аппарате комитета, получал со всеми доплатами, выслугами, компенсациями и звездочками 542 рубля в месяц. Об этих деньгах никто, кроме Динары, не должен знать. И в первую очередь мальчишки, сказал Рауф. Ты будешь ежемесячно выдавать им их проценты, а через 10 лет даст вам Аллах дожить в здоровье и благе, ты снимешь вклад и разделишь между ними. Пусть они живут по-другому, не так, как нам с тобой в молодости досталось. Рауф умер через 2 месяца. Был похоронен со всеми государственными почестями. И тут выяснилось, что управлять его наследством совсем непростая, совершенно не слабая работа. Основная проблема была в том, что Джангиров не мог внести ни в одну сберкассу такую астрономическую сумму, не привлекая к себе внимания в первую очередь собственной конторы. Но Джангиров сделал. Он выполнил все, в чем поклялся Рауфу. Для начала он не сдал паспорт покойного. И на его документы открыл счет в одной из московских сбергасс, куда пробил на должность заведующей свою старую агентессу. Джангиров объяснил ей, что это один из секретных счетов КГБ, и о нем надлежит забыть на 10 лет. Со счета он должен будет снимать только проценты. И сам сделал исполнительную запись от имени Рауфа о том, что вклад может быть востребован наследниками только через 10 лет. И этой охранительной мерой от безумств подросших лихих братцев собственноручно уничтожил громадное состояние. Видит Бог, он выполнил дословно клятву, данную благодетелю Рауфу,